Глава 22. Приключения с Мари Мишон. В тот самый час, когда герцог и Гримо были заняты планами бегства, двое верховых в сопровождении лакея, ехавшего на некотором расстоянии, въезжали в Париж улицей Сен-Маринского предместья. Эти двое всадников были граф де ля Фер и виконт де Брежелон. Молодой человек в первый раз въезжал в Париж, и Атос не постарался в пользу столицы своего старого друга, показывая ее с лучшей стороны. Конечно, всякая деревня в Турене на вид была приятнее Парижа со стороны Блуа. И к стыду прославленного города мы должны сказать, что он произвел весьма посредственное впечатление на молодого человека. Атос по-прежнему был беззаботен и спокоен. Приехав в Сен-Медар, Атос, служивший проводником юноши в этом лабиринте, повернул на улицу Поэт, оттуда на улице Лестрапат, Фоле-Сан-Мишель, Вожерар. Наконец они въехали на улицу Феру. Почти в центре этой улицы Атос с улыбкой поднял глаза и, указывая молодому человеку на простой с виду дом, сказал: «Вот дом, Рауль, в котором я прожил 7 счастливейших и мучительнейших лет моей жизни». Молодой человек улыбнулся в свою очередь и поклонился дому. Любовь и уважение к своему покровителю проявлялись во всех поступках Рауля. Что касается Атоса, мы уже сказали, что на Рауле не только сосредоточилась вся его любовь, но что он, за исключением воспоминаний о военной жизни, был единственным предметом, пробуждавшим в Атосе теплые чувства. Понятно, как нежно и глубоко могло любить на этот раз сердце Атоса. Путники остановились на улице Вье-Коломбье в трактире под вывеской «Зеленая лисица». Атосу эта гостиница была знакома с давних лет. 100 раз приходил он сюда со своими друзьями, но за 20 лет в гостинице изменилось многое, начиная с ее хозяев. Путники отдали лошадей слуге, и так как они были хорошей породы, то за ними приказано было смотреть с возможным старанием, подослать им соломы и дать овса, затем омыть грудь и ноги теплым вином, так как они проехали в этот день 20 лье. Занявшись, как надлежит хорошим ездокам, сначала лошадьми, они спросили себе потом 2 комнаты. «Вы займитесь вашим туалетом, Рауль, я представлю вас кое-кому». «Сегодня?» — спросил Рауль. «Через полчаса». Рауль поклонился. Не столь неутомимый, как Атос, который, казалось, был создан из железа, он, может статься, предпочел бы в эту минуту выкупаться в сене, о которой слышал так много и который твердо решил найти хуже Луары, и потом заснуть. Но граф де ля Фер приказал, и Рауль думал только об исполнении приказания. «Да, принарядитесь, Рауль. Мне хочется, чтобы нашли, что вы хороши собой». «Надеюсь», — отвечал юноша, улыбаясь, — «что дело идет не о женитьбе. Вы знаете мое отношение к Луизе». Атос улыбнулся в свою очередь. «Нет, будьте спокойны», — сказал он, — «хоть я вас и представлю женщине». «Женщине?» — спросил Рауль. «Да, и мне желательно даже, чтобы вы ее полюбили». Юноша посмотрел на графа с беспокойством, но улыбка Атоса тотчас же его успокоила. «А сколько ей лет?» — спросил виконт де Брежелон. «Милый Рауль, запомните раз и навсегда, что этого вопроса никогда не задают. Если вы можете прочесть на лице женщины ее возраст, спрашивать не для чего. Если же не можете, неучтиво». «А хороша она?» 16 лет тому назад она слала не только самой красивой, но и самой грациозной женщиной во Франции». Этот ответ совершенно успокоил виконта. Атос не мог иметь в виду связи его с женщиной, которая слала первой красавицей во Франции за год до того, как он родился. Он удалился в свою комнату и с кокетством, которое так к лицу молодости, принялся исполнять приказания Атоса, то есть прихорашиваться как мог. Благодаря тому, что сделала для него природа, задача была нетрудная. Когда он возвратился к Атосу, Атос встретил его с отеческой улыбкой, с какой встречал бывало Д'Артаньяна. Но теперь в ней виднелось больше нежного и глубокого чувства. Атос взглянул на его ноги, руки и волосы, эти 3 части тела, в которых особенно выказывается порода. Черные волосы его были по тогдашней моде изящно разделены и не спадали локонами, осеняя матовое лицо. Сероватые лайковые перчатки обрисовывали тонкую изящную руку. Сапоги одного цвета с перчатками и шляпой сжимали ногу, похожую на ножку десятилетнего ребенка. «Если она не останется им довольна, трудно ей угодить», — проговорил Атос. Было 3 часа пополудни, самое время для визитов. Путешественники пошли улицей Гринель, потом Розье, вошли на улицу Сен-Доминик и остановились перед великолепным домом с гербом де Люиня. «Здесь», — сказал Атос. Он вошел твердой поступью, которая говорит швейцару, что входящий имеет право входить так. Войдя на крыльцо, он обратился к лакею в полной ливрее и спросил, может ли герцогиня де Шеврёз принять графа де ля Фер. Через минуту лакей возвратился и сказал, что хотя герцогиня и не имеет чести знать графа де ля Фера, но просит его войти. Атос прошел за лакеем длинный ряд комнат и остановился, наконец, перед затворенной дверью. Они были в салоне. Атос дал знак виконту остаться здесь. Лакей отворил дверь и доложил о графе де ля Фер. Герцогиня де Шеврёз, о которой так часто упоминали мы в романе «Три мушкетера», не имея, впрочем, случая вывести ее на сцену, слыла еще очень красивой женщиной. Действительно, хотя ей было теперь 44 или 45 лет, она казалась не старше 38. У нее были все те же белокурые волосы, большие умные глаза, так часто открывавшиеся в интриге и закрывавшиеся в любви, та же талия нимфы, так что, глядя на герцогиню сзади, можно было счесть ее той же молодой девушкой, которая прыгала с Анной Австрийской через Тюильрийский ров, лишивший в 1623 году корону Франции наследника. Впрочем, она была все еще та же беззаботно опрометчивая женщина, в любовных похождениях которой было столько оригинального, что они сделались почти славой ее фамилии. Герцогиня была в маленьком будуаре с окном в сад. Этот будуар, согласно моде, введенный госпожой де Рамбулье, был обит голубым штофом с розовыми цветами и золотыми листьями. Для женщины возраста герцогини покоиться в таком будуаре было кокетством, и особенно покоиться, как покоилась она в ту минуту, то есть лежа в длинном кресле и прислонив голову к обоям. В руках у нее была раскрытая книга, под рукой державшая эту книгу подушка. При докладе лакея она немного приподнялась и с любопытством повернула голову. Атос вошел. Он был одет в фиолетовый бархат с такими же галунами. Застежки были из черненого серебра, плащ без золотого шитья, и вокруг черной шляпы обвивалось простое фиолетовое перо. На ногах были у него сапоги из черной кожи. На лакированном поясе висела шпага с великолепным эфесом, который так часто дивился Портос на улице Феру, но которую Атос никогда не соглашался одолжить ему. Прекрасные кружева окружали его шею, и кружева же облегали отвороты сапог. Во всей внешности человека, о котором доложили герцогине под совершенно неизвестным ей именем, было столько благородства и изящества, что она привстала и грациозно пригласила его знаком сесть возле себя. Атос поклонился и сел. Лакей хотел уйти, но Атос остановил его знаком. «Я имел смелость явиться к вам, будучи незнаком, герцогиня», — сказал он. «Это мне удалось. Теперь осмеливаюсь просить вас о получасе разговора». «Извольте», — отвечала герцогиня с грациозной улыбкой. «Но это еще не все. Я хочу многого, я знаю. Я должен поговорить с вами наедине и очень желал бы, чтобы никто не помешал нам». «Меня ни для кого нет дома», — сказала герцогиня лакею. «Ступай». Лакей вышел. Прошла минута молчания. Граф и герцогиня, с первого взгляда узнав друг в друге людей высокого происхождения, рассматривали друг друга без всякого смущения. Герцогиня первая нарушила молчание. «Что же?» — сказала она, улыбаясь. «Вы видите? Я жду с нетерпением». «А я», — отвечал Атос, — «я смотрю с удивлением». «Извините», — возразила герцогиня, — «мне очень желательно знать, с кем я говорю. Вы придворный, это ясно, но я никогда не видела вас при дворе. Уж не из Бастилии ли вы?» «Нет, но, может, статься я на пути туда». «В таком случае скажите же скорее, кто вы, и идите себе», — отвечала герцогиня любезно шутливым тоном. «Я и то уже довольно скомпрометирована». «Кто я?» «Вы слышали, граф де ля Фер. Это имя вам не знакомо. Прежде я назывался иначе, и прежнее имя мое вы, может быть, слышали, но, конечно, забыли. Скажите все-таки». «Прежде я назывался Атосом». Герцогиня де Шеврёз посмотрела на него удивленно. Очевидно, это имя, как сказал граф, не совсем изгладилось из ее памяти, хотя и было неясно замешано между старинными воспоминаниями. «Атос», — сказала она, — «постойте». И она положила руки на лоб, как будто стараясь удержать на минуту тысячи мелькавших в голове мыслей. «Прикажете помочь вам?» — с улыбкой спросил Атос. «Сделайте одолжение», — отвечала герцогиня, — «вы меня очень обяжете». Этот Атос был дружен с тремя молодыми мушкетерами — Д'Артаньяном, Портосом и... «И Арамисом», — живо подхватила герцогиня. «Так точно, и Арамисом», — продолжал Атос. «Так вы не совсем забыли это имя?» «Нет, нет. Бедный Арамис. Какой образованный был он человек, с каким тонким умом и писал прекрасные стихи. Я думаю, он кончил худо. Он стал аббатом». «Какое несчастье!» — произнесла герцогиня, небрежно играя веером. «Я вам очень благодарна». «За что?» «За пробужденное во мне воспоминание, одно из лучших воспоминаний моей молодости». «Позволите ли напомнить вам еще и другое?» «В связи с этим?» «И да, и нет». «Говорите. Вам я позволяю». Атос поклонился. «Арамис был в связи с молодой белошвейкой в Туре». «С молодой белошвейкой в Туре?» «Да, она кузина. Ее звали Мари Мишон». «А, знаю. Это та самая, которой он написал из-под для Рошеля о заговоре против бедного Бекингема». «Именно. Позволите ли мне говорить о ней?» Герцогиня посмотрела на Атоса. «Извольте», — сказала она, — «только не говорите мне о ней слишком много дурного. Это значило бы быть неблагодарным. А неблагодарность я считаю не недостатком или преступлением, а гораздо хуже — пороком». «Вы благодарны, Мари Мишон?» — сказала госпожа де Шеврёз, стараясь читать в глазах Атоса. «Как же это, когда вы не знали ее лично?» «Кто знает», — продолжал Атос. «Народная пословица говорит, что только гора с горой не сходится, а пословицы довольно часто бывают невероятно метки». «Продолжайте, продолжайте», — живо сказала герцогиня. «Вы не можете себе представить, как этот разговор меня занимает». «Вы ободряете меня. Буду продолжать. Эта кузина Арамиса, это Мари Мишон, эта молодая белошвейка, несмотря на свое низкое звание, была известна в самых высших кругах. Она звала подругами знатнейших придворных дам, и королева, как она не горда, звала ее своей сестрой». «Увы», — сказала герцогиня с легким вздохом и особенным, ей только свойственным, движением бровей. «С тех пор многое изменилось». «И королева была права», — продолжал Атос. «Мари Мишон была ей очень предана». Предана до того, что служила посредница между ней и братом ее, испанским королем. «Что вменяют ей теперь в большую вину», — заметила герцогиня. «И кардинал», — продолжал Атос, — «настоящий кардинал, не этот, решился, наконец, приказать арестовать Мари Мишон и отвезти ее в замок Лош. К счастью, дело не могло быть исполнено в тайне, случай этот был предвиден. Если Мари Мишон угрожала опасность, королева должна была, по условию, прислать молитвенник, переплетенный в зеленый бархат». «Да, это было именно так». «Однажды утром принц де Марсельяк принес зеленую книгу. Нельзя было терять времени. К счастью, Мари Мишон и горничная ее, Кэти, удивительно ловко умели носить мужское платье. Принц достал им платье. Мари Мишон — костюм дорожный, Кэти — костюм лакея. Дал им две прекрасные лошади, и беглянки, поспешно оставив тур, направились в Испанию, дрожа от страха при каждом шуме и выбирая окольные дороги, потому что не смели ехать по большой, и прося гостеприимства, когда не находили гостиницы. «Право. Это точь-в-точь было так», — воскликнула герцогиня. «Вот было бы странно». Она остановилась. «Если бы я последовал за беглянками до конца их путешествия», — сказал Атос. «Нет, я не хочу лишать вас драгоценного времени, и мы последуем за ними только до маленькой деревни между Тюллем и Ангулемом, до деревни Рош-Лабейль». Госпожа Шеврёз вскрикнула и посмотрела на Атоса удивленно. Бывший мушкетер улыбнулся. «Подождите», — продолжал он. «То, что мне остается сказать вам, еще страннее того, что я сказал». «Вы, кажется, мне колдун. Я готова ждать от вас всего, но, право, все равно продолжайте». Они ехали долго и устали. День был холодный. Было 11 октября. В деревне не было ни гостиницы, ни замка. Хижины крестьян бедны и грязны. У Мари Мишон натура была весьма аристократическая, и, как королева, сестра ее, она привыкла к ароматам и тонкому белью. Она решилась попросить приюта в доме аббата. Атос остановился. «О, продолжайте», — сказала герцогиня. «Я уже сказала вам, что готова выслушать все». Путешественницы постучались в дверь. Было поздно, аббат уже лег и просил их войти. Дверь была не замкнута, и они вошли. В деревне люди доверчивы. В комнате аббата горела лампа. Мари Мишон, красивейший из всех в мире наездников, отворила дверь, заглянула в комнату и попросила ночлега. «Милости просим», — отвечал аббат, — «если вы удовольствуетесь остатками моего ужина и половиной моей комнаты». Путешественницы посоветовались с минуту. Аббат слышал, как они громко смеялись. Потом господин, или правильнее, госпожа, сказала: «Благодарю вас, мы останемся». «Так ужинайте и шумите как можно меньше», — отвечал аббат. «Я тоже целый день был в дороге, и мне хочется отдохнуть». Госпожа Шеврёз, очевидно, изумлялась все больше и больше. Лицо ее, глядя на Атоса, приняло выражение, которое невозможно описать. Видно было, что ей хочется говорить, но она молчала, боясь пропустить хоть словечко из его интересного рассказа. «Что же дальше?» — спросила она. «Что дальше?» — повторил Атос. «Вот тут-то и затруднение». «Говорите, говорите. Мне можно все сказать. Кроме того, дело касается не меня, а Мари Мишон». «Это правда», — сказал Атос. Мари Мишон поужинала со своей горничной. Поужинав, вошла, согласно данному ей позволению, в комнату, где спал хозяин, а Кэти расположилась в кресле в первой комнате, то есть в той, где ужинали. «Право», — сказала герцогиня. «Или вы сами демон, или я не понимаю, как узнали вы все эти подробности». «Эта Мари Мишон была премилая женщина», — продолжал Атос. «Одно из тех причудливых созданий, у которых вечно на уме что-нибудь оригинальное. Одна из женщин, созданных всем нам на вечную погибель. Она вспомнила, что хозяин ее аббат, и ей тотчас же пришло в голову присоединить ко многим веселым воспоминаниям еще одно воспоминание на утеху старости, именно погубить аббата». «Граф, вы меня ужасаете». «Увы», — продолжал Атос, — «бедный аббат был не святой Амвросий. А Мари Мишон, повторяю вам, премилое создание». «Скажите сейчас же», — воскликнула герцогиня, схватив Атоса за руки. «Откуда вы знаете все эти подробности?» Атос засмеялся. «Нет ничего легче», — сказал он. «Всадник, тоже ехавший по важному делу, часом раньше попросил приюта в доме аббата. Аббат, позванный к умирающему, отправлялся в ту минуту не только из дома, но даже из деревни на всю ночь. Благочестивый человек, вполне доверяя гостю, гость был, впрочем, дворянин, предоставил ему дом свой с ужином и постелью. Итак, Мари Мишон попросила ночлега у гостя аббата, а не у самого аббата. «И этот гость, этот дворянин, приехавший прежде нее, был я, граф де ля Фер», — сказал Атос, вставая и почтительно кланяясь герцогине. Герцогиня с минуту оставалась неподвижной от изумления. Потом, вдруг разразившись смехом, сказала: «Право, это очень забавно! Эта ветреница Мари Мишон была счастливее, нежели предполагала. Садитесь, любезный граф, и продолжайте ваш рассказ». «Теперь мне остается обвинить себя. Я уже сказал вам, что сам ехал по важному поручению. На рассвете я вышел из комнаты, не шумя, чтобы не разбудить своего милого постояльца. В передней спала, закинув голову на спинку кресла, служанка, во всем достойная госпожи. Красота ее меня поразила. Я подошел и узнал Кэти, которую поместил к ней ваш друг Арамис. Таким образом я узнал, что милая путешественница была...» «Мари Мишон», — поспешно договорила герцогиня. «Мари Мишон», — повторил Атос. «Я вышел из дома и отправился в конюшню. Лошадь моя была уже оседлана, и слуга готов. Мы уехали». «И вы никогда не проезжали потом через эту деревню?» — живо спросила герцогиня. «Через год проезжал». «Ну?» «Мне хотелось повидаться с добряком аббатом. Я нашел его в хлопотах по случаю события, которого он решительно не мог понять. С неделю перед тем прислали ему в люльке трехмесячного ребенка с кошельком золота и запиской, в которой было написано «11 октября 1633 года». «Это день этого странного приключения». «Да, но аббат помнил только, что провел эту ночь у умирающего. Мари Мишон уехала раньше, чем он возвратился домой». «Вы знаете, что, возвратясь во Францию в 1643 году, Мари Мишон тотчас же осведомилась об этом ребенке, которого не могла оставить при себе во время изгнания. Она хотела воспитать его в Париже сама». «Что же сказал ей аббат?» «Что какой-то дворянин, которого он не знает, взял его к себе и поручился за его будущность». «Это правда». «А, понимаю. Этот дворянин были вы, его отец». «Тссс! Не говорите так громко. Он здесь». «Он здесь?» — воскликнула герцогиня, быстро вставая с места. «Он здесь! Мой сын! Сын Мари Мишон здесь! Я хочу видеть его сию же минуту!» «Не забудьте, что он не знает ни отца, ни матери». «Вы сохранили тайну и привели его сюда, думая осчастливить этим меня. Благодарю вас!» — воскликнула герцогиня, схватив его руку, которую хотела поцеловать. «Благодарю вас! Вы благородный человек!» «Я привел его к вам», — отвечал Атос, отнимая свою руку, «чтобы вы, в свою очередь, что-нибудь для него сделали. До сих пор я один заботился о его воспитании и сделал из него, кажется, примерного дворянина. Но теперь я снова должен начать странствующую, полную опасности жизнь приверженца политической партии. Завтра же я пускаюсь в предприятие, в котором могу быть убит. Тогда только вы будете иметь возможность ввести его в свет, где он должен занять достойное место». «О, будьте спокойны! К несчастью, я теперь не очень в силе, но сделаю для него все, что могу. Что касается его состояния и титула, об этом не беспокойтесь. Я перевел на него Брожелонское поместье, доставшееся мне по наследству, и оно дает ему звание виконта и 10 000 ливров дохода». «Вы истинный дворянин. Но мне поскорее хочется увидеть нашего молодого виконта. Где же он?» «Там, в салоне. Я позову его, если хотите». Атос подошел к двери. Герцогиня остановила его. «Хорош он с собой?» — спросила она. Атос улыбнулся. «Он похож на мать», — сказал он. С этими словами он отворил дверь и сделал знак молодому человеку. Рауль появился на пороге. Госпожа де Шеврёз невольно вскрикнула от радости, увидев красивого юношу, превзошедшего все ожидания ее материнской гордости. «Подойдите, виконт», — сказал Атос. «Герцогиня де Шеврёз позволяет вам поцеловать ее руку». Молодой человек подошел к ним с милой улыбкой, встал на одно колено и поцеловал руку госпожи де Шеврёз. «Граф», — сказал он, обращаясь к Атосу, — не опасаясь ли робости с моей стороны, сказали вы, что это герцогиня де Шеврёз. Не королева ли это?» «Нет, Виконт», — сказала герцогиня, в свою очередь взяв его за руку, посадив его возле себя и глядя на него блестящими от удовольствия глазами. «Нет, к несчастью, я не королева. Если бы я была королевой, я сейчас же сделала бы для вас все, что вы заслуживаете. Но скажите, пожалуйста», — прибавила она, едва удерживаясь, чтобы не поцеловать его в лоб, — «скажите, какую карьеру хотите вы избрать себе?» Атос смотрел на них с выражением несказанного счастья. «Мне кажется», — отвечал юноша своим мягким и вместе с тем звучным голосом, «что для дворянина только одна карьера — военная служба. Граф воспитал меня, кажется, с целью сделать из меня солдата, и подал мне надежду, что представит меня в Париже кому-то, кто, может быть, отрекомендует меня принцу». «Да, понимаю. Молодому солдату, как вы, лучше всего служить под командой молодого генерала, как он. Постойте же, посмотрим. Лично я с ним не очень в ладах, из-за ссоры госпожи де Монбазон с госпожой де Лонгвиль, но принц де Марсельяк... Именно, прекрасно! Принц де Марсельяк — мой старинный приятель. Он скажет о нашем молодом виконте госпоже де Лонгвиль, а она даст письмо брату своему принцу. Брат любит ее так нежно, что тотчас же исполнит ее просьбу». «Прекрасно», — сказал граф. «Смею ли я только просить вас поспешить? Я имею веские причины желать, чтобы завтра вечером виконт был уже вне Парижа. Хотите, чтобы знали, что вы им интересуетесь, граф? Может быть, для его будущности будет лучше, если не узнают, что я с ним знаком». «О!» — воскликнул молодой человек. «Вы знаете, Бражелон, — сказал граф, — что я ничего не делаю без причины». «Да», — отвечал виконт, — «я знаю ваше благоразумие и буду повиноваться, как и всегда». «Так оставьте его мне», — сказала герцогиня. «Я пошлю за принцем де Марсельяком. К счастью, он теперь в Париже, и я не отстану от него, пока дело не будет решено». «Хорошо, герцогиня. 1000 раз благодарю вас. Мне нужно сегодня побывать во многих местах, и в 18:00 я жду виконта у себя на квартире». «Где вы сегодня вечером?» «У аббата Скарона. У меня есть к нему письмо, и, кроме того, я должен увидеться там кое с кем из моих приятелей». «Хорошо. Я сама заеду туда на минуту. Не уезжайте от него, не повидавшись со мной». Атос поклонился и собирался уйти. «Что это?» — сказала герцогиня. «Разве со старыми друзьями прощаются так церемонно?» «Если бы я раньше знал, что Мари Мишон — такое милое создание», — отвечал граф, целуя ей руку. И, вздохнув, он вышел из комнаты.